не боюсь, и без того всяких опасностей хватает», — резко мотнул он головой, как бы отгоняя от себя умозрительную опасность. «Такие крупные твари редко задерживаются на одном месте. По крайней мере, на одной и той же стоянке от них группы пока не гибли. И вообще подобные происшествия случаются далеко не каждый год. А если мы по возвращении разнесем тревожные слухи, у многих искателей возникнут очень большие проблемы, в том числе и у меня, а я этого не хочу. Лучше уж привычно рисковать на каждом выходе, чем бояться еще до него», трясясь от страха, сидя в трактире с пустой кружкой, так как больше нечем заплатить хозяину. Даже и не знаю, кого он сейчас пытался убедить, меня или себя. Оставалось лишь понадеяться на его опыт и как-то побеспокоиться о собственной безопасности без привлечения сторонней помощи. «Хорошо, как скажешь», — кивнул я ему. «Только расскажи, куда мы сегодня пойдем, дабы я лучше представлял ситуацию. Может, пойму, как можно защититься от нападения подобных тварей в пути. Защитишься тут, думай больше». Следопыт лишь презрительно фыркнул в ответ на мою просьбу. «Если такой зверь на нас нападет в пути, шансов вообще нет. Даже не знаю, как ты его ночью сумел отпугнуть. Если опять нападет, знать, у нас судьба такая, ее не обманешь». Фатализм нашего проводника мне очень не понравился. Но они вроде как нападают только ночью, днем прячутся где-то в норах. Наверняка света боятся, задумчиво добавил он в конце. Говорил же, стоило кому-то сторожить остальных, напомнил ему вчерашний вечер. Признаю, был неправ, не стал он отпираться. И раз тебе удается сдержать ментальный удар твари, то завтра ночью будешь дежурить. Мы сегодня никуда не идем, успеешь хорошенько отоспаться. Что-то мне не очень хочется тут оставаться, мысленно поежился, вспоминая прошедшую ночку. Вдруг та зараза вернется, лучше бы куда-то идти, не так муторно на душе будет. Ребята скоро должны оклематься, и давай, носатый, валить отсюда поскорее, а? С легким заискиванием в голосе высказал я свою просьбу. Нельзя нам отсюда, как ты говоришь, валить. Следопыт остался непреклонен в своем решении, пояснив. Сегодня вечером ожидается волна дикой силы, лес смертельно опасен, и лучшего места, где можно спокойно переждать эту волну, в ближайшей округе нет. «Потому мы отсюда никуда до завтра не пойдем», — категорично заявил он. «Дикая сила?» — переспросил его, зацепившись за знакомые слова. «По словам слуги повелевающего, я как раз появился в этом мире после такой вот волны, и теперь мое любопытство резко пробудилось от спячки. Неужели не знаешь?» — наставник опешил от моего искреннего невежества. «Не знаю, я здесь всего несколько дней, а до этого по голове где-то сильно получил, потому мало помню из своей прежней жизни». Опять нагло соврал ему с самым честным видом. «Хм, может, потому-то на тебя морок твари и не подействовал», — хмуро взглянул на меня следопыт. «Что ты мало помнишь, для всех нас очень плохо. Почему сразу не сказал, еще там, в городе? Думал, тебе Пиц все заранее про меня рассказал. Да и опасался немного, думал, ты меня просто не взял бы с собой», — озвучил ему свое главное предположение на этот счет. «Не взял бы», — согласно кивнул наставник, — «и сейчас смотрел бы сны, перевариваясь в желудке зверя», — слегка подколол его по такому поводу. «Твоя правда», — не стал он отпираться. «Коли так, слушай, рассказываю один раз, как для самого маленького». «Ага, весь внимание. Каждый день лес копит силу в стволах деревьев. Чем дольше светит солнце, тем ее больше скапливается. Деревья используют ее для создания нужной им погоды, поддержания самих себя, борьбы с вредителями и друг с другом. Но лес периодически накапливает слишком много лишнего, и сила начинает ему самому мешать. У деревьев начинаются постоянные драки друг с другом за воду и солнце. Старые леса уже сами с собой не дерутся и умеют направлять эту силу коллективно, устраивая себе нужный микроклимат и дружно защищаясь от опасностей. Но тут лес еще молодой, и он должен был быть вполне безопасным, если бы не деревья-стражи. В королевствах их давно извели, еще до большой войны с алхимиками, ты вообще мог о них не знать. Эти самые деревья-стражи время от времени и запускают волны, заставляя все другие деревья сбрасывать в них всю накопленную ими силу. Волны не несут в себе проявленного желания и становятся губительными для людей, оказавшихся под их воздействием, а иногда создают какие-то необычные явления вроде вихрей дикой силы, которые валят отдельные группы деревьев и очень редко приводят к появлению новых черных пятен или обновлению старых, что бывает гораздо чаще. Попадать под такие волны не стоит, если хочешь жить, конечно. Потому-то по здешним лесам безопасно ходить только в пасмурную погоду или после разрядок. А здешние звери и птицы от этих волн разве не страдают? Моего любопытства короткий рассказ явно не удовлетворил. Им такое привычно, хмыкнул наставник. Пережившие волну люди тоже зверями становятся, полностью забывая все человеческое. Хаем, не знал, благодарю за информацию, искренне ответил ему, отмечая очередную занимательную особенность здешнего мира. Кстати, лес здесь близко, мы случайно не рискуем попасть под волну, о которой ты рассказал. Горы отражают волны леса, у них собственная сила имеется, пояснил следопыт. И иногда в них тоже волны дикой силы возникают. Примерно раз в 2 года, зато их можно наблюдать с огромного расстояния. Незабываемое красочное зрелище на полнеба, длящееся несколько дней. И еще, если уж ты оказался в лесу перед волной и спрятаться негде, можно искать убежище под землей. Дикая сила там ослабевает и не всегда сводит человека с ума. Поначалу волна слабая, и можно успеть закопаться. Правда, далеко не всякое место сгодится. Лучше всего подходит низины с твердой почвой. Коли случайно найдешь звериную нору, считай, повезло. Если с тамошним хозяином не познакомишься, который вряд ли тебе обрадуется, если только как свежей еде, в конце громко хохотнул он. Понятно, буркнул я, медленно вспоминая, что мне еще стоит выяснить, пока следопыт такой разговорчивый. А как ты определяешь, когда будет следующая волна? Опыт и обычный расчет, пожав плечами, продолжил он свои объяснения. Если знаешь, когда прошла предыдущая волна, и внимательно смотришь на погоду, то можно определить следующую с точностью где-то в половину дня. Это здесь могут практически все опытные искатели, а вот слишком глупые новички иногда попадают. Изредка возникают случайные волны, но они слабые, их вполне можно перенести. Оставив меня в некоторой задумчивости, наставник ушел обратно в пещеру пытаться разбудить остальных, а я пару часов искал, где теряется оставленный раненым зверем след. Дошел до слишком крутого склона, чтобы пытаться на него влезть. Вернувшись к лагерю, успел как раз к горячему завтраку, приготовленному молодым магом в цветном плаще. Не особенно вкусно, но сытно. Маг тоже сначала посмотрел на меня как-то подозрительно. Похоже, следопыт рассказал ему про ночные события, но так ничего у меня и не спросил. Странная у нас компания, вместе уже 2 сутки, а разговоров как не было изначально, так и сейчас нет. Наш наставник вообще не очень разговорчив, да и остальные предпочитают слушать, а не говорить. Я, может, и хочу чуть больше узнать о происходящем тут, но всегда возникает ощущение, не стоит лезть со своими расспросами, и так на меня чудно посматривают. Походив по округе, помаявшись бездельем лишние полчаса, наткнулся на следопыта, категорично приказавшего идти спать, мол, они и без меня со всем необходимым прекрасно справятся, а на мне ночное дежурство. Не став с ним спорить, завалился на боковую в тени пещеры. Проснулся от сильного шума, похожего на рев падающих с большой высоты огромных масс воды. Настоящая Ниагара разверзлась где-то совсем близко. Вскочив на ноги в состоянии, близком к панике, вдруг осознал, никакого шума на самом деле нет, шумит исключительно в моей голове. Оглядевшись по сторонам, разглядел всю нашу компанию, сидящую поблизости. Мое пробуждение не осталось незамеченным. Эхо волны, прокомментировал специально для меня опытный наставник. Мы уже тут успели поспорить, проснешься ты или нет, уж больно ты мастак дрыхнуть оказался. И я уже было почти выиграл пари. Тебя не разбудили даже самые сильные удары, сейчас все постепенно стихает. Надеюсь, ты ничего особенно ценного не проспорил, спросил, пытаясь выгнать шум из своих ушей, прыгая на одной ноге, как обычно вытрясают из них воду, чем лишь хорошо повеселил остальную компанию. А то потом еще с меня требовать ненароком станешь. Нет, хохотнув, отозвался следопыт, мальцы мне и так много должны, потому не беспокойся, компенсации с тебя требовать не стану. Остаток дня и весь вечер мы дружно таскали в пещеру дрова из не очень-то и близкого леса, все относительно. Если смотреть глазами, лес близок, а если ходить взад-вперед с вязанками хвороста на горбу, далек. Фокусы восприятия, определяющиеся тяжестью собственной ноши, дают о себе знать. Наставник объяснил необходимость такой работы тем, что, помимо ночных дежурств, мы сюда еще завтра вернемся, оставшись ночевать перед обратной дорогой, и тогда искать дрова будет уже некогда. Поужинав в наступающей темноте, все отправились спать, а я заступил на дежурство. Разжег маленький костерок, пристроился удобнее и даже пару-тройку часов поглядывал на окрестности, изредка сверкая лучом фонаря, когда мне что-то мерещилось в темноте. По горному ущелью разлилась полнейшая тишина, и лишь редкое потрескивание горячих углей да монотонное журчание ручья благополучно выгнало из моей головы все мысли. Глаза закрылись сами собой, и я совершенно незаметно для себя провалился в глубокий сон, в котором так нуждался выздоравливающий организм. Глава 9. Ближайшие к предгорьям леса в двух днях ходьбы от города Юмаю. К счастью, ночь прошла без происшествий, и никакие злобные твари нас не побеспокоили. Мне удалось проснуться чуть раньше всех остальных, что спасло мою репутацию надежного ночного стража. Самочувствие казалось самым наилучшим. Хотелось бегать, прыгать и щипать красивых девушек за всякие излишне выступающие у них места, прямо как в подростковом возрасте раннего полового созревания. Это у меня-то, почти 40-летнего мужика, определенно, за несколько прожитых в этом мире дней я сильно изменился, и эти изменения мне все больше нравятся. Вернулись ощущения давно забытой юности и той полноты энергии, которую просто некуда девать. Эх, ласковую девушку бы сейчас, я бы ей такое показал. К сожалению, девушек среди нас не нашлось, потому пришлось щипать своих товарищей по команде. Нечего столько спать, уже утро на дворе. Я уже и зарядку сделал, и пробежку по горной полосе препятствий, а они все спят да спят. Услышав несколько весьма нелестных слов с их стороны за столь раннюю, по их мнению, побудку, занялся приготовлением завтрака, ибо мой организм нуждался не только во сне, но и в пище, о чем периодически намекал бурчанием живота и прочими проявлениями чувства зверского голода. Позавтракав, наша команда сразу тронулась в путь. 3 часа шли между лесом и горами. Здесь тропы уже не было, но это не мешало быстро двигаться к какому-то месту, известному одному носатому следопыту, и где он планировал непременно чем-то поживиться. В этот раз меня он поставил замыкающим, сказав держаться на расстоянии около 100 метров позади всех. Легко догадался о причинах такого необычного построения. Если на нас вдруг нападет тот непонятный зверь, в качестве закуски достанусь ему один я. Получится как в том старом анекдоте про Чукчу и геолога. Значит, собирают образцы камней на берегу Ледовитого океана геолог и Чукча. Вдруг они видят, как к ним деловито направляется белый медведь. Ружье они где-то по пути оставили, и можно только бежать. Тут Чукча стал быстро прилаживать себе к ногам лыжи, на что геолог ехидно так замечает ему: зря, мол, суетишься, все равно ты не сможешь бежать быстрее медведя. Чукча, закончив крепить лыжи, совершенно спокойно отвечает геологу: а мне не надо бежать быстрее медведя, мне достаточно бежать быстрее тебя. Вот так и тут получается. Пока зверюга будет разбираться со мной, остальные успеют удрать. Здесь до леса буквально 2 шага, там они и затеряются среди деревьев. В чем лично у меня есть немало сомнений, если припомнить невероятную скорость и ловкость ночного гостя. Но какой-никакой шанс спастись у них действительно будет. Или же, наоборот, он появится у меня, если кто-то первым нападет на них. Стоило только подумать на тему возможного нападения, как оно сразу же и произошло. Напали не на меня, а на основную группу. Мне оставалось только смотреть. Следопыт шел впереди всех на некотором отдалении, и ему тоже никого не досталось. Из леса стремительно выскочили 4 мужиков и сразу же набросились на наших новичков. Но сделали они это как-то неправильно, судорожно бросаясь на них поодиночке, совершенно не координируя своих действий. Даже имеющегося оружия не использовали. Могли бы сначала из арбалетов стрельнуть, благо у них они висели на спинах, и только потом броситься в рукопашную. Когда я подбежал к месту боя, все уже закончилось. Наши победили без потери заметных ранений, разве только молодой повелевающий получил дополнительное красноватое украшение лица под глазом, которое вскоре должно посинеть. Искатели, попавшие под вчерашнюю волну, тем временем заметил подошедший следопыт, до этого внимательно обозревавший ближайшие кусты со взведенным арбалетом в руках. Не совсем зелень, как вы, судя по наличию искательских медальонов, но тоже новички, явно не из нашего города, иначе бы их знал. Опытного наставника с ними, видно, не было, вот вам и результат. Все человеческое утратили, бросаются на первого встречного и даже оружие не могут применить, ума не хватает, одна лишь звериная злоба. Но если такой зверь в человеческом обличье сумеет выжить в лесу, то постепенно становится крайне опасным противником, которому лучше не попадаться. Против него одним ножичком вы ничего не сделаете, да и меч далеко не всегда поможет. Силой и скоростью такой зверь заметно превосходит человека и нападает обычно из засады. По открытому пространству он не пойдет, а незаметно подкрадется и прыгнет сзади, одним ударом ломая зазевавшемуся искателю хребет или вырывая горло. Вам, ребята, сегодня сильно повезло встретить этих новообращенных. Как раньше и говорил, кто чего найдет, то исключительно его, трофеями не делимся. Кто кого убил, тот того и раздевает. Только медальоны с их шеи отдадите мне. А нам, стало быть, пока медальоны не положено иметь, да? Спросил один из братьев воров с явным вызовом в своем голосе. Не положено, спокойно подтвердил наставник. Сходите со мной еще пару раз, получите рекомендацию, и тогда будет вам свой знак от искательского клана, который вас к себе примет. А чужие знаки все равно для вас бесполезны, они к владельцу крепко привязаны. Если снимете медальон с шеи мертвого искателя, несите в город, за него вам нальют чашку-другую чего покрепче в любом трактире, или же премию от клана получите, к которому принадлежал погибший. Ага, ага, премию не все так просто, как ты тут нам втираешь. Тем временем вспоминал я о вчерашнем его рассказе. Эти самые медальоны весьма непростые штучки, они могут запоминать, как и от чего погиб их владелец. Не удивлюсь, если они способны как-то запомнить и того, кто был в этот момент рядом. И этой информации до своих учеников носатый, похоже, не донес и даже не собирается, он лишь мне случайно проговорился, совершенно не предполагая сегодняшней стычки. Тогда понятно, зачем он требует медальоны сдавать ему, ибо упокоили этих несчастных именно его ученики, могут возникнуть проблемы. Хоть мне, по идее, ничего и не доставалось, однако внимательно посмотрел, чем удалось поживиться моим товарищам по команде. Жаль, у напавших не имелось заплечных мешков, бросили они их где-то, больше не понимая, зачем они нужны. Чего-либо ценного от них осталось не очень много. Два небольших арбалета достались братьям-ворам, короткие простые мечи, явно из серии чего подешевле, подобные же ножи, и в тощих кошельках немного позвякивало мелких монет. Заляпанную грязью и кровью одежду с трупов снимать не стали, только вполне неплохие сапоги стянул себе один из воров, сразу же переобувшись. Можно было отметить существенно возросшую общую вооруженность нашей компании. Теперь у всех, кроме меня, имелись мечи и целых три арбалета на пятерых человек, правда, трофейные оказались слабоваты, годные лишь для ближнего боя. Вот у следопыта в руках очень серьезная машинка, выпущенный из нее болт насквозь пробьет человека в легкой броне даже с 200 метров. Зато малые арбалеты можно быстро взводить одной рукой, что очень выгодно, когда требуется частая стрельба по достаточно близкой цели. В лесу именно такие машинки куда полезнее будут, по моему скромному мнению. Разобравшись с неожиданными трофеями, вновь двинулись в путь, свернув в лес. В этот раз тропинки совсем не видно, но наставник куда-то нас уверенно вел по одному ему видимым приметам. В какой-то момент лес заметно поредел, и мы вышли к огромной поляне, заросшей травой и цветами, в центре которой росло большое раскидистое дерево. Зеленая крона местами опускалась до самой земли. Отметил весьма нетипичный для естественной природы факт, поляна имела идеально круглую форму. Лесные деревья, словно натыкаясь на какую-то невидимую границу, дальше не росли. Сделав всего один осторожный шаг на открытое пространство, следопыт внимательно огляделся по сторонам. «Смотрите внимательнее», — сказал он нам, — «вон, видите те синенькие цветочки? Да-да, именно те, на тонком стебле». Мы склонились над совсем небольшим растением. Как ни напрягал свою память, так и не смог его опознать. В моем мире оно, похоже, просто не росло. Вот это та самая легендарная жизненка, из корня которой мастера зельевары делают эликсир жизни, пояснил нам наставник. Растет она только в таких местах, больше нигде не встречаясь, а потому за ее корни очень хорошо платит. Разбирайте чехлы. Следопыт скинул свой заплечный мешок на землю, откуда достал и роздал нам длинные холщовые мешочки с толстыми матерчатыми стенками. Смотрите, как это делаю я. Аккуратно копнув ножом рядом со стеблем, наставник выворотил ком земли, откуда аккуратно достал клубень размером с лесной орех, от которого и тянулся стебель с длинными узкими листьями и синенькими цветочками, напоминающими обычную ромашку. Не нарушая целостности добытого растения, он напустил его в мешочек, смочив тот водой из своей фляги. Вот так теперь он будет сохранять все свои целебные свойства до 10 дней, а уж до нашего возвращения в город и подавно. В один чехол кладите не больше 7 штук, чехлов у меня хватит. Собирайтесь силами, крепитесь, и можете смело отходить от края леса на 5 шагов. С вами ничего не случится. Все понятно? Понятно, как-то не очень стройно ответили мы. Я сам чувствовал себя очень хорошо, а вот все остальные новички пребывали, мягко говоря, далеко не в лучшем настроении. Странно, может, на них та стычка сильно подействовала? Вроде нет. Ладно, это не мои проблемы. Быстро выбросил из головы лишние мысли, собираясь заняться делом. Тогда приступаем к работе, у нас на нее не больше пары-тройки часов, потом обратная дорога к пещере, надо успеть вернуться туда затемно. Чем больше мы наберем корней, тем больше заработаем, подвел итог наш строгий учитель, раздав нам тару. Мы постепенно разбрелись в поисках нужных растений по самому краю поляны. Их тут, кстати, встречалось не так уж и много, а большинство корней оказалось размером с горошину. Найденный следопытом самый первый пока оставался самым крупным. Заполнив растениями первый чехол, я поднялся во весь рост и огляделся вокруг в поисках других. Дальше условно безопасной границы в 5 шагов от леса синеньких цветочков наблюдалось явно больше, и они сами выглядели гораздо привлекательнее. Не ощущая опасности, да и что тут может быть на такой большой поляне, разве только змеи в траве, подался в глубину открытого пространства. Всего за 10 шагов от края цветочки жизненки попадались куда чаще, чем с краю, а ее корни были гораздо больше, достигая размера крупного грецкого ореха. За полчаса целиком заполнил все имеющиеся при себе 8 чехлов и даже освободил первый от мелких клубней, посадив ценные растения обратно в землю. Пусть подрастают до следующего раза. Аккуратно завернув полные чехлы в дерюгу, прицепил полученный сверток сбоку рюкзака, дабы случайно его не помяло остальным барахлом внутри. Закинув рюкзак на плечи, собрался идти искать следопыта и взять у него еще тары для сбора, чего зря время терять. Посмотрел по сторонам, отмечая кратчайший путь до нужной мне скрюченной спины. Идти по краю леса совершенно не хотелось, получался приличный крюк в лишнюю сотню метров. И вообще мне очень нравилась эта поляна. Здесь чувствовался какой-то особенный настрой, создаваемый то ли эстетикой самого места, то ли медвяным запахом цветущего разнотравья, а может и тем и другим одновременно. Захотелось просто походить, подышать этим пьянящим ароматом. Сам не заметил, как оказался около дерева в центре. Это был дуб, большой старый дуб со стволом в 3 человеческих обхвата. Когда-то давно, еще в моем детстве, мы с отцом часто ездили летом гулять в лес, иногда по грибы, иногда просто так. Там отец периодически прислонялся спиной к крупным красивым деревьям и стоял так неподвижно минут по 20, чтобы почувствовать их живительную энергию. Предлагал так делать и мне, но я тогда мало чего понимал, предпочитая молчаливым медитациям около деревьев ловлю шустрых ящериц и ленивых лягушек. Один раз тогда едва вытерпел полчаса неподвижности около большой сосны, все же сумев что-то ощутить. Потом несколько раз повторял нечто подобное уже самостоятельно, когда на душе было особенно гадко, и это действительно помогало обрести спокойствие и ясность мыслей. Если просто постоять какое-то время рядом с деревом, полностью расслабившись и отпустив свои мысли, постепенно менялось настроение. От красивых и сильных деревьев оно заметно улучшалось, а от слабых и явно больных, наоборот. Отец не зря выбирал самые сильные и красивые деревья для такого общения, как-то подпитываясь от них. Может, потому он никогда на моей памяти ничем и не болел, хотя спортсменом и ведущим исключительно здоровый образ жизни никогда не являлся. Вот и сейчас мне захотелось прислониться спиной к этому великану, почувствовать его настроение, пообщаться с ним без привычных слов. Скинув рюкзак в траву, подошел вплотную к дубу, правильно встав меж больших выступающих из земли корней, как мне когда-то показывал отец, закрыл глаза и настроился на неспешный контакт. И лишь стоило мне так сделать, как сразу же возникло смутное ощущение некоторого удивления, а потом настоящей огромной радости. Мои мысли мгновенно улетели куда-то далеко-далеко в небесную высь, и я смотрел на окружающий лес с большой высоты. Разглядывал совсем небольшую зеленую поляну прямо под собой, невдалеке за границей теплого леса начинались холодные горы. Весело и радостно, меня переполняло ощущение невероятной силы и могущества, но на самой грани восприятия также постоянно свербела какая-то смутная тревога, переходящая порой в ноющую тоску. Что такое, откуда? попытался выразить одной мыслью возникшее беспокойство. Резко вернувшись в свое тело, поднял голову вверх и разглядел неестественный серый нарост на высоте около 3 метров. Когда первый раз подходил к дереву, его там точно не было, это однозначно могу заявить, ведь я очень внимательно рассматривал могучий дуб со всех сторон, оценивая стать и красоту, чтобы навсегда сохранить прекрасную картинку в своей памяти. Если меня сейчас не обманывает зрение, в чем уже могу начать серьезно сомневаться, это какой-то умудрившийся вгрызться в древесную плоть гриб-паразит. И само дерево, видимо, ничего не может с ним сделать, ощущая тягучую боль и предчувствуя свою неизбежную гибель от такого нахлебника на своем теле. Непорядок, надо бы разобраться, чем бы этого паразита оттуда сковырнуть. Голыми руками трогать как-то боязно, перчаток нет, вдруг этот гриб ядовит, нож как-то маловат будет. Неплохо бы найти длинную палку или еще лучше железку, пришла в голову верная мысль. Едва сделал 2 шага спиной, и совершенно случайно за что-то зацепился, при этом едва устояв на ногах. Оглянувшись по сторонам и опустив глаза к земле, увидел лежащую в траве хорошо сохранившуюся мумию какого-то человека, явно знатного воина, если судить по имеющейся на нем золотистой мелкоячеистой кольчуге из неизвестного металла и перевязи с холодным оружием. Вот это как раз именно то, что мне сейчас подойдет. Странно, совсем ведь не видел этой мумии раньше, когда подходил сюда. Она как будто только-только из-под земли на ровном месте появилась, едва мне что-то потребовалось найти. Достав из ножен длинный узкий фиолетовый клинок, полюбовался мелким узором, проступающим в темном металле, и отметил практически идеальный баланс оружия. Меня не учили обращению с мечами, разве только с палками и другими подручными предметами подходящей длины, но оценить по достоинству попавший мне в руки меч вполне могу. Сразу видно искусную работу создавшего его мастера. Это не парадное, а настоящее боевое оружие. Лежа в руке, оно придает дополнительное ощущение грозной силы и твердой решимости. Недолго думая, стащил с мумии оружейную перевязь целиком, когда вспомнил, зачем мне собственно потребовался меч. Прекратив мародерствовать, быстро запрыгнул на толстые ветки, подбираясь к грибу наросту сверху. Прямо на моих глазах тот стал быстро исчезать, медленно растворяясь в воздухе, как будто его тут и не было. Помотал головой и, насколько хватало сил, сконцентрировал свое расплывающееся внимание, вновь увидав его. «Нет, теперь ты, голубчик, от меня никуда не спрячешься», — просовываю меч в узкую щель между корой дуба и грибом. От грибного тела к лезвию меча с треском ударили ветвистые молнии электрических разрядов, постепенно подбираясь ближе к моей руке. Но меч удивительным образом просто отталкивал их от себя, иначе меня бы уже поразил сильный разряд. Более длинные и толстые молнии с негромким хлопком резко ушли вниз, ударив в землю. Как грамотно я сразу выше гриба полез, иначе бы сейчас конкретно попал под раздачу. Запахло озоном, как после грозы, и больше не думая, правильно ли делаю или нет, резко потянул рукоять меча на излом лезвия в сторону, отдирая гриб от ствола. Он легко отделился сразу весь целиком, мгновенно вспыхнув ярким бездымным пламенем, полностью сгорая, не долетев до земли и даже не оставляя пепла после себя. На том месте, где сидел паразит, тоже пробежали частые огненные всполохи, уничтожавшие оставшиеся без защиты нити грибницы. Все, дело сделано. Спрыгнув вниз, накинул на себя оказавшуюся очень удобной оружейную перевязь. Пришлось перевешивать на нее кобуру с пистолетом. Убрав меч в ножны, опять прислонился спиной к дубу, чего больше всего в этот момент хотелось. Опять пришло ощущение радости и веселого всемогущества, больше не омраченного тягостными предчувствиями и тоской. И тут совсем незаметно подступило грустное воспоминание: пора уже возвращаться к своей человеческой компании, меня давно ищут, обнаружив пропажу. Расставаться с чарующим ощущением единства с деревом так не хотелось, но чувство долга оказалось сильнее. Вернувшись в себя, мысленно поблагодарил дерево за подаренные им приятные переживания, пообещав обязательно вернуться, как только представится такая возможность, и вообще навещать его время от времени, дабы ему было не так скучно и одиноко. Мне даже показалось, оно услышало мои мысли и тоже поблагодарило за все. Просто возникло такое ощущение благодарности с его стороны, а не какие-то похожие мысли. Сделав пару шагов в сторону, заметил попадание вскользь по руке какого-то небольшого предмета, оказавшегося весьма крупным спелым желудем. Рядом упали еще 2. Не совсем понятно, это добавка к награде, Презент на память или просто предложение перенести и посадить их в другом месте? Скорее, последнее. Значит, так и сделаю, если получится, само собой. Подобрав желуди в карман и закинув на спину рюкзак, медленно направился к краю поляны, где увидел активно машущих руками своих компаньонов. Торопиться к ним совершенно не хотелось, дабы не терять того чувства легкого пьянящего счастья, в котором пребывал после контакта с деревом. «Почему ты отошел дальше 5 шагов от края?» Сразу же набросился на меня следопыт, сильно хватая за грудки и резко встряхивая, как будто желая вытряхнуть все лишнее. Его лицо горело праведным гневом, и только какое-то чудо едва удерживало от того, чтобы не ударить меня по лицу. «Это же дерево-страж, неужели ты не чувствуешь его губительного воздействия на мозги?» Продолжал он гневаться. «Нет», — помотал головой, выражая на своем лице полное непонимание его слов, а потом, приняв озабоченный вид, немного поправился. «Что-то чувствую, но не вижу, почему вы все так его боитесь?» «Фух, дурень необразованный!» Наставник перестал трясти меня, оставив в покое и немного отходя лицом, решаясь теперь поведать прописные истины для здешних первоклассников. «Дерево-страж – это самое опасное, что вообще только может встретиться в этих лесах. Даже те звери не такие страшные, они просто быстро убивают, и все. Никто из тех, кто подходил к такому дереву, никогда не возвращался обратно. Все они там долго и медленно умирали в самых кошмарных муках, до которых далеко даже палачам авторитетов. Те раньше даже особо жестокие казни практиковали, выводили обреченного человека на поляну и толкали его к центру. Вокруг каждого такого дерева настоящее кладбище из тех, кто был слишком неосторожен и попался в сеть его силы. Дерево-страж старательно прячет их, потому отсюда их не видно. Только один день после прошедшей волны, когда дерево немного слабеет, можно безопасно пройти по самому краю его поляны, в другое время это гарантированная жуткая смерть, и близко к самой поляне не стоит подходить, может затянуть. Даже в такой день, как сегодня, когда дерево ослабляет свою сеть, никто сам не может сделать к нему больше 7 шагов от леденящего душу ужаса. Не представляю, как ты к нему дошел, и еще больше не понимаю, почему оно тебя вообще отпустило. Когда заметил, что тебя нигде нет, поначалу подумал, ты просто отошел в лес справить свои неожиданно возникшие естественные потребности. Такое часто бывает с теми, кто первый раз собирает жизненку, хе-хе. Следопыта немного отпустило, и он уже не метал молнии из глаз в мою сторону. Однако тебя слишком долго не было, я даже решил, от страха ты совсем куда-то удрал. И мы уже собирались идти искать твои следы, когда увидели, как ты идешь к нам. Спокойно и со счастливой улыбкой последнего дурака на лице идешь от самого дерева-стража. Ты-то сам полностью уверен, что ты – это ты. Следопыт отступил на 2 шага, внимательно разглядывая меня с ног до головы, отмечая острым взглядом что-то новое. И где это ты успел разжиться всем этим добром? Показал он на мою оружейную перевязь с длинным мечом на поясе. Скажу, дерево подарило, поверишь? Самым наивным образом улыбнулся ему в ответ. Может, мы друг другу просто понравились, и оно оставило мне свой презент на память. Про желуди лучше бы вообще никому не говорить, если все правильно понимаю. Ладно, отмахнулся от меня наставник, дуракам иногда везет. Скажи кому, дерево-страж добычу отпустило, не поверит. Ты что там, кстати, делал, а? Жизненку вашу собирал, честно ответил ему, выдавая самую правильную версию. Она там и растет чаще, и клубни у нее больше, сам посмотри. Скинул рюкзак и отцепил от него сверток с полными чехлами. Следопыт, недолго думая, стал разбирать мою добычу, что-то себе под нос возбужденно бубня. Так, ребята, закончив пересчитывать корни, с довольным видом на лице потер руки и огляделся по сторонам, проверяя, не смотрит ли кто на нас со стороны. Благодаря некоторым особо везучим дуракам у нас ожидается очень хорошая общая выручка. Может быть, даже по целому золотому на нос выйдет. После возвращения в город, естественно. А потому быстро хватаем мешки, и ходу отсюда, пока удача не переменилась. До пещеры мы дошагали значительно быстрее, чем добирались от нее к поляне. Шли одной кучей, практически не глядя по сторонам, иногда даже переходя на легкий бег. Я еще пытался сохранять бдительность, но наставник лишь зло окрикнул меня. Повезло, в пути нас никто не побеспокоил, следов опасности тоже не попалось. После сытного ужина попробовал немного разговорить следопыта, выйдя с ним наружу к ручью мыть посуду. оставив остальных новичков в пещере у костра. Сначала он просто игнорировал мои вопросы, но потом снизошел до объяснений. «Ты зря считаешь, будто мы на простую прогулку вышли», — стал он втолковывать после очередного вопроса об его излишней расслабленности в последнее время. «Ибо для меня было немного странно, мы тут шатаемся, как какие-то левые туристы, выбравшиеся разрозненной кучей на пикник с бабами, а не как слаженная команда в рейде по опасной территории. И ведь одно нападение потерявших разум искателей уже произошло. Могут ведь случайно встретиться какие-либо звери или, что гораздо хуже, люди. Здесь самый тихий край смертных земель, опасностей мало», — назидательным тоном поведал мне наставник. «Искатели сюда заходят редко, разве такие, как вы, новички, поднабраться походного опыта. Здесь особо нечего брать, кроме той же жизненки, но и за ней ходить желающих немного, несмотря на хорошую цену. Даже зверье тут почти не встречается, молодой лес, деревья злые и мало пищи. Если знать, когда пройдет волна, и иметь подходящее убежище на маршруте, дабы ее пересидеть, то и опасаться практически нечего. Всех, кто только мог на нас напасть, мы уже встретили, больше никого не должно оставаться. А та ночная тварь, я пребывал в явном скепсисе. Почему-то верить словам наставника оказалось очень сложно. Такой зверь не сидит долго на одном месте, ему требуется много пищи, а тут дичи, кроме нас, почти нет. Которая есть, та слишком быстро бегает и хорошо прячется, пояснил он без заметной веры в свои же слова. Скорее всего, та тварь уже где-то далеко, раз не напала следующей ночью. Я бы на ее месте второй раз и не нападал вовсе. Эти звери умные и не любят подвергать себя возможной опасности, встретив достойный отпор. Те же большие лесные коты, если не убивают сразу всех в течение одного броска из засады, второй раз не лезут, хотя силой и ловкости им не занимать. Отходят подальше, где их ничем не достанешь, и терпеливо ждут, когда искатели оставят им тела погибших товарищей. И оставляют, удивился я, это как-то неправильно, по-моему. Если не оставить, коты могут через пару дней еще раз на группу напасть, вдруг сильно голодны, да и погибшим все равно уже не поможешь. А на самих котов вы разве не охотитесь? Еще сильнее вскинул вверх правую бровь, отмечая некоторые мелкие нестыковки в объяснении наставника. Как группа хорошо вооруженных и подготовленных людей может отдавать на съедение своих бывших товарищей, вместо того, чтобы отомстить хищникам за их гибель? Для меня такие мысли казались поистине абсурдными. Ха, тоже мне нашелся охотничек на лесного кота в лесу, ха-ха-ха. Что-то сильно развеселило следопыта, он чуть ли не пополам согнулся от разобравшего его хохота. «Лесные коты, они такие», — выдохнул, отсмеявшись. «Кто пытался их специально искать, тот всегда быстро находил себе место в их желудках», — пояснил он позже, когда окончательно отдышался. «Ты увидишь кота, только когда он на тебя бросится, но уже будет поздно. Один удар его лапы по шее, и ищи свою голову в ближайших кустах. Никакие амулеты алхимиков и щиты силы Буси не помогут против его когтей. Или же иной кот специально ненадолго покажется тебе с большого расстояния, заманивая в засаду к своим сородичам. Убить большого лесного кота удается один раз в несколько лет, да и то чисто случайно, коллективно отбиваясь от его нападения. И это всегда большая удача. За цену его шкуры можно покинуть смертные земли, и еще что-то на кармане останется для безбедной жизни в столице. Их шкуры так ценны, наверняка какая-то магическая штуковина, подумалось мне. Так это же предмет особого статусного престижа, сразу же развеял наставник мои досужие домыслы. В королевствах всех котов давно извели, они и остались только тут. Еще до войны с алхимиками их на этих землях промышляли редкие охотники, хотя по мне, скорее коты промышляли тех охотников. И шкура такого зверя из-за своей редкости предназначается только для престижа лордов. У кого из них больше шкур во дворце, тот и круче всех остальных. Простым людям сразу должно быть видно, кто имеет самый высокий статус, а шкуры больших котов на плечах лорда наглядно показывают всем остальным его богатство и влияние. Рассказывают, когда-то давно даже шкурные войны между лордами вспыхивали. Понял, больше вопросов нет. Быстро отстал я от учителя, ибо он на меня как-то не очень добро посмотрел, видимо, устав мне, словно маленькому ребенку, растолковывать всем тут известные истины. Остальные новички, подойдя к нам мыть посуду, в разговор не лезли, тихо над чем-то посмеиваясь в своем кругу и иногда бросая косые взгляды в мою сторону. Дежурить этой ночью следопыт не предлагал, полагаясь на свое исключительное знание местных реалий. Однако мне совсем не хотелось спать, наоборот, чувствовалось заметное возбуждение после общения со страшным-пристрашным деревом-стражем. Полежав пару часов с закрытыми глазами и ворочаясь сбоку на бок, решил не мучить себя зря и пойти наружу прогуляться по ночной прохладе, спустившейся с гор. Скинул с себя всю лишнюю одежду и оружие, даже бронежилет снял, дав возможность подышать своему телу, взял в руки обретенный меч, решив провести легкую тренировку. Нужно хорошенько почувствовать новое оружие, привыкнуть к нему, дабы потом действовать им на одних чувствах и рефлексах, словно неотъемлемой частью своего тела. Именно так нас когда-то учили обращаться с любым оружием или подходящими предметами. Не суть важно, палка это или пистолет, общий принцип совершенно одинаков. Если мозг человека внутренне принимает оружие как составную часть организма, его действие в критической ситуации становится наиболее эффективно. Не могу сказать, что полностью усвоил эту хитрую науку, слишком поздно начал учиться, скорее, нахватался всего по верхам. Для полноценного закрепления навыков требовалось гораздо больше тренировок и динамических медитаций. Зато, едва освоив первые азы телесного слияния с другими предметами, быстро научился очень хорошо стрелять, да и простая палка в моих руках куда опаснее ножа будет. В эту ночь небо над головой полностью очистилось от плотных облаков, и бесчисленное множество ярких звезд заливало окрестности своим холодным светом. Здешнее звездное небо сильно отличалось от привычного земного, а луны или других крупных спутников пока над горизонтом не наблюдалось. Похоже, этот мир находился гораздо ближе к центру галактики, чем наш, а может быть, и вовсе в какой-то другой. Спустившись к ручью в звездном сиянии, вышел на подходящее для разминки относительно ровное место. Взял меч двумя руками, подняв острием вверх, и только тут заметил, как его лезвие периодически мерцает слабым зеленым огнем в такт биению моего сердца. Опять какая-то непонятная магия. Постояв неподвижно 10 минут и выгнав из головы все лишние мысли, настраиваясь только на меч и окружающее пространство, закрыл глаза и сделал медленный шаг вперед и вправо. Потом полшага назад и влево, разворачиваясь назад, поведя мечом сверху вниз и обратно, сливаясь с ним в своем плавном движении. Вновь шаг вперед, потом назад, вбок, опять назад и затем вперед. Меч, постоянно опускаясь вниз и поднимаясь вверх, в движении захватывает все ближние пространства, где он всегда готов отразить любую атаку. Скорость движения танца все больше увеличивается, но вместо постепенного накопления усталости ощущаю только дополнительный прилив сил. Даже не удивился тому, что прекрасно вижу вокруг себя с закрытыми глазами. Вижу не так, как днем, в цвете и объеме, а в каких-то мерцающих контурных линиях, пронизывающих окружающее пространство, как бы более упрощенно, чем видно нормальным зрением, зато сразу полной панорамой, без мертвых зон. И скорость реакции явно возросла. Пользуясь новыми возможностями восприятия и еще больше взвинтив темп, существенно расширил площадь территории грозного танца, перепрыгивая через одни крупные камни и вскакивая на другие, перескакивая то вверх, то вниз по склону. Эйфория стремительного движения настолько захватила меня, что сильный болевой удар ментального нападения проскочил вскользь, не подавив, а еще больше обострив мое восприятие. Метнувшись вверх по склону к месту, откуда резко потянуло ощущением давящей злобы, едва увернулся от стремительного силуэта, обрисованного тонкими контурными линиями в моем поле призрачного зрения. Перекатившись по камням, в резком развороте, ударяю мечом по какому-то фиолетовому клубку, стремительно несущемуся к моей груди, разрубая его на две части. Сильнейший удар бьет по руке, вырывая из нее рукоять, падаю на землю и опять перекатываюсь, спасаясь от следующего клубка, пролетающего над тем местом, где я находился полсекунды назад. Промахнувшийся клубок воткнулся в большой валун, брызнувший при попадании фонтаном мелкого щебня во все стороны. Окружающее пространство содрогнулось от звука громоподобного звериного рева, придавившего меня еще сильнее к земле. Подступило чувство полнейшей обреченности. «Смирись, жалкая букашка, и спокойно прими свою участь. Что-то ужасное неумолимо несется на меня в нестерпимом желании убить, раздавить, разорвать, и нет силы, способной остановить его. Остатками своей воли сжимаю окружающее пространство и как плеткой бью им по тому ужасу, находящемуся от меня уже на расстоянии вытянутой руки. Воздух дохнул космическим холодом, и все чуть ли не моментально прекратилось, постепенно замещаясь звенящей тишиной звездной ночи в горном ущелье. Лишь в висках еще громко стучит разгоряченная скоротечной схваткой кровь. Адреналин постепенно отпускает, призрачное зрение рассеивается без следа вместе с потерянной концентрацией сознания. Холод быстро отступает, но я крупно трясусь всем телом, как последний осиновый лист на осеннем ветру. С большим трудом подавляя дрожь, отрываю себя от земли, поднимаясь сначала на четвереньки, затем вставая на ноги. Тело сильно болит сразу во многих местах, медленно подсчитываю по постепенно приходящим ощущениям ссадины и места сильных ударов, где вскоре будут красоваться хорошие синяки. Катание по острым камням даром не прошло. Вслед за болью во всем теле постепенно разливалась парализующая слабость, двигаться совершенно не хотелось, но надо. Через силу открыл глаза, осматриваясь по сторонам. Всего в метре от меня на боку, вытянув передние лапы со здоровенными когтями, лежит большой серый зверь, похожий на тигра, за исключением светлого окраса шкуры и полного отсутствия темных полос. По его вздыбленной шерсти изредка пробегают синие разряды электрических искр, но все чувства дружно говорят о его смерти. В двух шагах в стороне между камней валяется меч, переливаясь яркими красно-синими всполохами. Преодолевая слабость, подхожу и поднимаю его. Ко мне сразу же возвращается ощущение силы, но желания продолжать дикие скачки по камням нет. Наоборот, есть настойчивое желание пойти куда-то прилечь и отдохнуть. Мой организм потерял слишком много энергии, а чувствующийся прилив сил – всего лишь небольшой допинг магического характера. Вложенная в меч дополнительная функция, дающая его владельцу возможность биться до самого конца, пока последние силы организма не оставит его. Сходил умыться к ручью, ощупывая себя и радостно отмечая сам факт, что очень легко отделался. Можно честно сказать, всего лишь одним легким испугом, даже штаны стирать не придется. А та тварь явно вернулась мстить, но опять немного не рассчитала своих сил. Если бы она с такой злобой и порывом нападала в первый раз, пистолет бы не особенно и помог. Уж больно сильная и ловкая зверюга, к тому же использующая какую-то боевую магию, помимо тлетворного влияния на мозги. Но первый раз у нее случился разрыв шаблона, когда сначала привычные способы убить во сне не помогли, да еще и чем-то больно ужалили. Очень хочется понадеяться на ее исключительную редкость или вообще уникальность, но на будущее что-то стоит придумать. Есть у меня веские опасения насчет возможных встреч с ее кровными родственниками, как бы того ни не хотелось. Вернувшись в пещеру, отметил, что мои компаньоны опять спят мертвым сном в неудобных позах, пуская слюни. Обработал свои ссадины перекисью водорода из аптечки, проглотил парочку пилюль универсальных антибиотиков, дабы немного помочь организму справиться с возможным заражением. Откуда мне знать, какие вредные микроорганизмы обитают на здешних камнях? Потому лучше сразу устроить им тотальный геноцид, если они случайно попали в мои раны, хоть это и не самым лучшим образом сказывается на здоровье. Оделся в чистую одежду и постарался хоть как-то уснуть, постоянно ерзая пострадавшими местами по неровному полу пещеры. Утром, как всегда, опять проснулся первым. Все мои ссадины уже затянулись свежей розовой кожицей. Как это ни было странно, а синяки на местах сильных ударов так и не появились. И это произошло всего за несколько часов сна. Вот это скорость регенерации. Интересно, откуда только взялись такие ценные подарки? Еще одна непонятная и немного пугающая загадка, хотя ее эффект мне сильно нравится. Сходил к ручью умыться, разглядывая при дневном свете поверженного врага в зверином обличье. Вылитый тигр, может, немного поменьше и совсем другой окраски. Дымчатая густая шерсть с чуть более темными крупными контурными пятнами, когтистые лапы, огромные кривые клыки в пасти. Более внимательно осмотрев тушу, нашел затянувшуюся молодой кожей и проросшую мелкой шерстью сквозную рану от пули на заднем правом бедре, но совершенно никаких следов того, чем его ночью приголубил. Интересно, смог бы мой меч на этого зверя так подействовать, как сработала та непонятная магия? Кстати, сам ведь еще не понял, как у меня вообще что-то подобное получилось. Если попросит продемонстрировать, постараюсь сразу отказаться. Разве только если окажусь в аналогичной ситуации, но ну ее куда подальше, и одного раза вполне хватит. Теперь всю остальную жизнь буду вспоминать, вздрагивая от пережитого ужаса. Пока разглядывал свой трофей, ко мне спустился следопыт и сразу же остановился, открыв рот с совершенно диким взглядом, когда увидел мертвую тушу. «Узнаешь зверушку?» спросил его, выводя через пару минут из ступора. «Нет», — помотал он головой, словно пытаясь отогнать наваждение, «ничего о таких тварях даже не слышал. Похож на самого большого лесного кота, но шерсть более густая и длинная, цвет и окрас совсем иной, и еще он заметно крупнее». Прикинул, в виде чего естественного смотрелся бы этот зверь со стороны, если вспомнить про покровительственный окрас у хищников как главное средство их маскировки. Куча талого снега, снежный барс, но те вроде как на тигров не особенно похожи, если мне не изменяет память. Значит, это кот с горных вершин. Вслух подвел я итог своим размышлениям. Вы вообще хоть знаете, кто в этих горах обитает, ибо он сюда явно с той стороны пришел. С размытым вопросом обратился к своему наставнику. «Люди в горы не ходят», — задумчиво ответил следопыт, продолжая смотреть на тушу неотрывным взором. «Только в ближайшие предгорья иногда смелые охотники заходят», — пояснил немного погодя. «Даже на небольшой высоте уже сильно мутит от биения необузданной силы гор, а те, кто пытался превозмочь ее и идти дальше, никогда обратно не возвращались. Животные там какие-то есть, но и они вниз обычно не спускаются». Им здесь тоже некомфортно. Некоторые, выходит, спускаются, заметил ему в ответ, легко постукивая ногой о мертвую тушу. Кстати, это тот самый зверь, который первой ночью нам тут на мозги придавил. Вернулся мстить. Дюжи злой был, еле-еле завалил. Чем ты его? Все еще не веря до конца в смерть твари и с некоторой опаской глядя, как я совершенно беззаботно ее пинаю, спросил наставник. Ударом силы, совершенно честно признался ему. Амулет у меня был одноразовый, тут же вдогонку соврал, дабы не раскрыть своих непонятных способностей, хотя при этом сказал почти правду, точно не зная, можно ли будет подобное когда-либо повторить. Амулет последнего шанса алхимиков, тихо про себя буркнул он. Слишком редкая и дорогая вещь, хорошо, что она у тебя была, а то мы даже не проснулись бы сегодня. И, немного постояв в тишине, борясь с какими-то внутренними сомнениями, добавил громче, обращаясь ко мне, «Шкура убитого зверя только твоя по праву искателя и моему уговору о разделе добычи. Что общее, то общее, что личное, то личное. Мы поможем тебе правильно ее снять и подготовить к продаже. Иди с ней сразу на Черный перевал, не возвращаясь с нами в город. Дорога там относительно безопасная, просто старайся не попадаться другим искателям и караванам на глаза, обходя их стороной. Там, на перевале, шкуру сразу и продашь. Это твоя свобода и твое богатство. Даже не знаю, сколько она может стоить, у столичных лордов таких точно нет, я бы знал, они за нее конкретно передерутся, меряясь кошелями. Могли бы даже войну устроить, но им не позволит слуги истинного. Благодарю за предложение помощи и хороший совет», — кивнул ему, выражая свое признание. «Но до города нам все равно идти вместе, так?» «Да», — ответно кивнул он. «Тогда я бы не отказался сначала от плотного завтрака», перевел я разговор на куда более актуальную тему. Желудок мой уже давно давал о себе знать. Однако быстро позавтракать не получилось. Это у носатого следопыта мозги были крепкими и он сам проснулся, всех остальных пришлось долго будить, а потом еще помогать им прийти в себя от последствий приятных сновидений. И только через 2 часа мы наконец поели и еще час занимались тушей. У наставника с собой нашлись какие-то специальные порошки для обработки снятых шкур. И еще сильно помог Амикус своей магией, быстро отделив ею все лишнее и вставляя какое-то укрепляющее плетение силы в шкуру, если я все правильно понял, наблюдая за ним. В мои личные трофеи вошли когти и клыки зверя. Они вполне пойдут на ожерелье в качестве особенного охотничьего украшения, а также печень и желчный пузырь, которые, возможно, пригодятся для приготовления каких-то эликсиров, по словам нашего наставника. Остальное пришлось по частям оттащить подальше от входа в пещеру и бросить. Вчера замечал в округе каких-то крупных птиц, сильно похожих на падальщиков. Они с удовольствием все подъедят. Обратная дорога через лес вначале никаких сюрпризов не преподнесла. Существенно выросший груз за спиной усталости не добавил, в теле пребывала даже некоторая излишняя легкость, словно на меня можно спокойно нагрузить в 2 раза больше, чем обычно. Хоть прямо сейчас беги марш-бросок с оружием, тяжелым броником, армейской рацией и с полной выкладкой. Мы останавливались на привалы в тех же самых местах, и, кроме наших прошлых следов, там больше ничего нового не добавилось. Действительно весьма непопулярный у здешних искателей маршрут. После последнего привала троица молодых отпросилась у наставника пойти вперед, головным дозором. Я не придал этому особого значения, так как следопыт совершенно не возражал, заметив лишь, чтобы парни особенно внимательно смотрели по сторонам перед выходом из леса на открытое пространство около дороги. До нее уже не так и далеко идти. По пути опять пытался разговорить наставника. У меня накопилась к нему куча новых вопросов, но он легко отмахнулся от меня замечанием, что, мол, всякие разговоры в пути приводят к потере бдительности. Хотя места тут относительно безопасные, а наши компаньоны где-то совсем рядом, но лучше изначально не вырабатывать такой дурной привычки, которая потом может стоить головы. Однако такая повышенная бдительность нам так и не помогла в самый последний момент. Едва мы вдвоем вышли на небольшую прогалину леса, от дальнего края которой начиналось свободное зеленое пространство разнотравья, следопыт немного напрягся, перехватив взведенный арбалет с плеча в руки, замечая какую-то опасность. Поначалу немного удивляло, почему он всегда носит свой арбалет в заряженном состоянии. Помню, когда-то читал, у долго взведенного арбалета должны быстро ослабевать плечи, рваться тетива, да и вообще вся конструкция постепенно разваливается от постоянного механического напряжения. Приглядевшись тогда внимательнее, обнаружил вполне естественное дело для этого мира. Над оружием тоже поработали мастера местной магии, только их воздействие на материалы конструкции могло снять все мои сомнения относительно ее надежности и долговечности. Наставник резко присел и прицелился куда-то в густые кусты, растущие перед самым выходом из леса, потом спокойно встал и опустил арбалет вниз. От тех кустов нам помахал рукой один из братьев-воров, показывая таким образом: «Впереди все чисто и можно спокойно идти». Но едва мы вдвоем неспешно подошли к выходу на поле, я ощутил очень сильный удар в живот, сбивший мне дыхание и заставивший согнуться пополам, после чего под тяжестью рюкзака вообще завалился в бок. Боковым зрением отметил, как рядом упал следопыт, из груди которого торчал короткий арбалетный болт. Бронежилет благополучно спас меня от аналогичного подарка. Пробить он его не пробил, но пришедший удар в печень, как низкий хук, полученный от хорошего боксера, не так-то просто удержать, даже имея стальной пресс. Пытаясь восстановить сбитое дыхание и прийти в какое-то чувство, беспомощно наблюдал, как из ближайших кустов к нам выходят братья-воры с разряженными арбалетами в руках, довольно улыбаясь при этом во весь рот. До их подлой засады нам оставалось сделать 10 шагов, всего каких-то 5 метров, воры били в упор, дабы завалить наверняка. Но со мной они конкретно просчитались. Так и не восстановив дыхание, свободной рукой я выхватил пистолет и выстрелил в голову ближайшему вору, как его там еще при жизни звали, Касса вроде бы. С такого расстояния трудно промахнуться даже в моем теперешнем состоянии. Хлестко бьет выстрел, голова парня взрывается кровавыми брызгами, окатывая своим содержимым второго. Тот же, показав единственно правильную в такой ситуации реакцию, не растерявшись даже на мгновение, одним резким движением в развороте швырнул в меня свой разряженный арбалет, сбивая прицел, и немедленно бросился бежать в сторону дороги. Причем бежал он тоже правильно, хаотическими рывками кидаясь в разные стороны, чтобы мне было невозможно точно прицелиться. В один момент он все же попался мне на мушку, но рука чуть дрогнула. Выстрел, мимо. Вор только прибавил скорости, уже выходя из зоны уверенного поражения, когда рядом с ним что-то сверкнуло, и он надрывно завыл, мгновенно вспыхнув с ног до головы густым пламенем. Сделав еще несколько широких шагов, яркий факел упал в траву. Что это такое было? Неужели магический удар? И где тогда еще один товарищ из той троицы, наш молодой повелевающий, не его ли это работа? Постепенно восстановив сбитое дыхание, я избавился от своего рюкзака и, выставив пистолет вперед, огляделся по сторонам. Почему-то мне совсем не хотелось точно так же оказаться очередным цыпленком на вертеле для жарки. 5 минут прошедшего времени ничего не изменили в окружающем пространстве, после чего в кустах, оставшихся сзади, послышался сдавленный стон. Кому-то там сейчас было очень плохо, это чувствовалось даже мне. Постепенно начиная догадываться, кто бы это мог быть, я убрал оружие в кобуру и пошел смотреть. Да, там действительно обнаружился наш маг-амикус, получивший хороший удар чем-то тяжелым по затылку. Вроде крови много не потерял, зато шишка образовалась знатная. Не исключено, его тоже убить хотели, но у магов может быть силовой щит, который несколько снижает силу удара. Братья-воры, раз уж твердо решили нас со следопытом замочить, его обязательно добили бы как ненужного свидетеля. Парню повезло, Те просто не успели, отвлекшись на организацию засады. Молодой маг попытался подняться сам, хотя получалось у него плохо. Определив у парня сильное сотрясение мозга, я взвалил его на свои плечи, отнеся к рюкзаку, решив заодно осмотреть и тело следопыта, которого уже посчитал мертвым. Арбалетный болт, насквозь пробивший грудь, очень сложно пережить. Как это ни странно, наставник был еще жив, сердце не пострадало, пульс на шее присутствовал, правда, дыхание было едва заметно, а изо рта текла тонкая струйка алой крови. Плохо дело, пробиты артерии в легком, теперь точно долго не протянет, если не сделать срочной операции. Только где тут взять опытного военного хирурга, способного работать в полевых условиях? С открытым переломом я еще кое-как смогу разобраться, изучал и даже один раз попрактиковаться довелось, а вот с полостными операциями при подобных ранениях, увольте. Пока я размышлял и тихо ругал самого себя за излишнюю беспечность, к нам на четвереньках подполз Амикус, думая, наверное, о том же. Однако в своих скорых предположениях оказался сильно неправ. «Тебе самому сейчас лежать надо», — остановил я его порыв подняться на ноги. «Наставнику мы никак уже не поможем, с такими ранами не живут. Поможем, если сделаем все быстро», — поднявшись на колени и сильно пошатываясь, — возразил он мне. «Хоть я и не повелевающий плотью, но тоже кое-что могу». Он положил свои руки на грудь следопыта, потянул легким холодком. «Если сможешь резко выдернуть болт, я остановлю кровь. Там простой наконечник, должен легко выйти». Я схватился двумя руками за торчащий из груди хвост болта и резко потянул вверх, стараясь не допустить бокового смещения, дабы не добавить новых внутренних повреждений к уже имеющимся. Сразу хорошо дохнуло холодом, а я глупо уставился на окровавленную железку, сжимаемую в своих руках. Доставая из его рюкзака корень жизненки, тем временем скомандовал молодой маг: «Только возьми совсем маленький, он должен целиком войти в рану». Быстро найдя искомый корень вместе со стеблем, тщательно отмыл его водой из своей фляги и протянул Амикусу, который так и держал свои руки на груди следопыта. Тот вставил маленький продолговатый клубень в слабо кровоточащую рану и, тяжело вздохнув, заметил: «Все, больше для него ничего сделать не могу. Примерно 2 дня из-за действия корня он не умрет точно, но и рана не сможет затянуться. Надо срочно нести наставника в город. Было бы еще чем-то заклеить рану, ему слишком тяжело дышать с такой дырой. У меня кое-что найдется», — вспомнил я о пластыре в аптечке. «Сейчас», — достав рулон пластыря, отрезал подходящий кусок и перехватил рану так, чтобы не повредить стебля растения, выходящего наружу. Через несколько минут лицо следопыта немного порозовело, и дыхание стало более отчетливым. «Ты-то сам как?» – спросил мага, прилегшего на спину рядом с раненым наставником. «Ничего, скоро оклемаюсь», – тихо ответил он, глядя куда-то в далекие небеса. «Лечить себя куда проще, чем пользовать других, себя-то мы гораздо лучше знаем», – пояснил он после небольшой паузы и полностью отключился от мира, закрыв глаза. Совершенно не догадываясь, чем дальше стоит заняться, я прошелся по окрестностям, выбирая пару небольших деревьев, из которых можно сделать носилки. Подобрал найденные заплечные мешки братьев-воров и мага, подтащив к остальным. Собрал 2 свежие гильзы, не желая оставлять потенциальных улик. Интересно, слышал ли мои выстрелы Амикус или пребывал в полной отключке? Хоть парень и ведет себя исключительно правильно, все равно пока не очень доверяю ему, как и всем местным людям. Мало ли какие мысли у него появятся потом. Недавний живой пример поведения повелевающего мудростью весьма нагляден и красноречив. Преодолевая брезгливость, осмотрел ближайший труп. Особых переживаний на тему первого в своей жизни убийства человека не возникало. Как будто бешеную собаку пристрелил, немного противно да и только. Пуля попала молодому вору в самую середину лба, разбив и оторвав заднюю часть черепа. Мгновенная смерть. Повезло гаду, даже ведь почувствовать не успел, о чем наглядно говорит застывшая довольная усмешка на губах. Пошарив по карманам, отцепил небольшой кошель и перевязь с оружием. Арбалет и болты к нему тоже отнес к нашим вещам. Возникла мысль осмотреть поджаренные останки и второго братца, однако его загадочная смерть в огненной вспышке заставила серьезно призадуматься. Как бы это ни та самая ловушка алхимиков сработала, про которые рассказывал Пиц. А раз так, то лучше к ней вообще не приближаться. Если сработало один раз, сработает и второй. Откуда мне знать, насколько у нее там заряда батареи хватает?